Глава 33. Пронзающее небо пламя. «Вспомнил, говоришь?» — пробормотал мои слова Селис, словно говоря с самим собой. «А действительно ли это так?» Селис уставился прямо на меня все таким же совершенно спокойным лицом. Я не видел в нем ни капли волнения. И затем он все в таком же расслабленном тоне сказал. «Я никогда не встречался с твоей младшей сестрой, и, разумеется, впервые слышу о том, что она у тебя была. Понимаешь, что это значит? Как вариант, что ты мне лжешь. Или что события, о которых ты вспомнил, ошибочны?» Прищурившись, ответил Селис и вальяжно указал на меня. «Богиня Созидания Мелития наложила на твою память многоуровневую хитрость. Психическое состояние, при котором, когда ты вспоминаешь о чем-то забытом, тебе это ошибочно кажется подлинным. Поэтому она и заготовила ложные воспоминания на тот случай, если ты попытаешься все вспомнить. Едва ли этот мутный тип настолько глуп, чтобы открыть правду. Однако нельзя исключать от того, что он решился сказать правду, предвидев, что я не поверю ему, и заставить меня отвести от этого глаза. Во всяком случае, это вполне возможно, пока существует вероятность того, что мои воспоминания неправильные. Если это так, то безымянная богиня Аркана, с которой ты заключил пакт, вполне себе может быть богиней Созидания Мелитии. Что же она, интересно, такое задумала?» Селли смотрел на Аркану. «Я стремлюсь спасать других. Больше богу ничего не нужно». «А так ли это на самом деле?» Не успел Аркана ответить на его вопрос, как Селис продолжил. «Ты упомянул кострище суда. Раз ты вспомнил что-то из событий далекого прошлого, то значит ты видел кострище на поверхности, я прав?» «Верно. Тогда я покажу тебе кое-что интересное. Следуй за мной». Селис использовал заклинание Гатом. Разглядев его формулу магическими глазами, я передал ее Саше и всем остальным ликсам. Царь проклятий и царь загробного мира тут же телепортировались, а вслед за ними и мы применили Гатам. Все в поле зрения окрасилось белоснежный цвет, и мы оказались на среднем этаже Эверастан-Зетта, в столь просторном помещении, что даже не было видно его края. В помещении рядами стояли колонны и костры в специальных железных чашах, а в центре всего этого бросающееся в глаза серебряное пламя. Селис с царями встал перед этим пламенем. Это кострище суда. Он поднял руку и продолжил. Огонь, принесенный Господом, который есть лишь в центре Эверастан-Зетта. А теперь подумай как следует. Почему оно было на поверхности? Что кострище суда, что данные помещения были точно такими же, как в моем сне. Значит, Эверастан-Зетта был на поверхности? Но мог ли замок в Дельхейде с трехмерным магическим кругом, как у Дельзагейда, полностью скрыться от магических глаз демонов той эпохи и тебя? Это правда, едва ли бы я не заметил его. Будучи ребенком, я, конечно, еще мог, но точно не тогда, когда стал взрослым. Было бы крайне странно, если не только я, но и многие другие не знали его существования. Таких нестыковок бы не возникло, если бы мою память просто запечатали. Допустим, что Аркана действительно твоя младшая сестра. Другими словами, все складывается следующим образом. После того, как ты в прошлом был вынужден расстаться со своей сестрой, она стала богиней, и затем вы воссоединились в подземных глубинах. Ох, до чего трогательная история, аж на слезу пробивает. Сухо и без малейшего намека на то, что она его тронула, сказал Селис. «Думаешь, в жизни бывают такие удобные совпадения? Боги являются порядками, а они все делают неизбежными. Действительно ли то, что ты вспомнил, стыкуется с нынешней реальностью? И правда, местами что-то не сходится. После первого отборочного суда появился первый исполняющий обязанности и камни пакта. Это сходится с тем, о чем недавно рассказывал Селис, и история о прошлом подземных глубин, высеченной на монументах в Эверастан-Зетта. Подземные глубины появились примерно 2000 лет назад, и, вероятно, после моего перерождения. Иначе я бы всяко узнал о его существовании, когда пытался истребить драконов. Тогда почему камни пакта были уже тогда, когда я был ребенком? Та, похожая на драконидов троица, что проникла в мой дом, явно вселила в себя драконов азептом. В принципе, это еще как-то можно состыковать. Но ты даже не представляешь, сколько для этого должно было случиться чудес. Предположим, что камни пакта были на поверхности 2000 лет назад. Их существование держали в секрете, и в итоге о них никто не узнал, и магия призыва, использующая камни пакта, так и не получила распространения на поверхности. Аркана случайно стала богиней, и, став ей по случайности, случайно отбросила свое имя, а затем случайно воссоединилась со мной и случайно заключила пакт. Возможно, тут и правда без чудес не обошлось. Чудеса, конечно, случаются. Да вот только это может быть частью плана богов. И что с того? Я знаю, каким было твое прошлое, о котором ты забыл. И могу заполнить пробел в твоей памяти, причем способом, при котором никак не смогу тебе солгать. Селис нарисовал магический круг Дзекта. «Хочешь узнать о своем прошлом?» «Не за просто так, верно?» Селис поднял руку, и на кострище сюда появился магический круг. Это было заклинание Ремнет. В пламени появилось изображение Зиардала издали. Было видно город Зиархейза и большой собор размером с горошину. «Скрывающиеся рыцари из моего ордена докладывают, что пение бога-дракона стало громче». Селис щелкнул пальцами, и теперь из Ремнета стал доноситься еще и звук. Мы услышали постоянно звучащее в Зиардале пение бога-дракона, едва слышимое подобно журчащему ручейку мелодия сейчас гремела на всю страну. В следующий миг из Зиардальского собора взметнулось пламя. То самое поющее пламя, оно разрослось до куда больших размеров, чем при битве с Горлуаной, и с приличной скоростью неслось вверх. Очищающее пламя пронзило небеса, бушующее поющее пламя расплавило и пробило дыру в небесном пологе и продолжило пробиваться все выше и выше сквозь него, ничуть не теряя в мощи. «В том направлении же!» — удивленно воскликнула Саша. «Мидхейс!» — пробормотала Миша. Поющее пламя стихло, из разрушенного небесного полога в подземные глубины посыпались бесчисленные куски земли и скалы. Похоже, что первый зал постановил барьер, который окружает подземную часть города. Из-за пения бога-дракона видимость плохая, но даже это поющее пламя ослабло. Но даже это поющее пламя ослабило установленный тобой барьер где-то наполовину. Окружающий подземелье Мидхейза барьер отнюдь не хрупкий. Однако без меня в городе он долго против поющего пламени такой мощи не протянет. Еще один выстрел, значит? Третий зал барьер уже не выдержит. А пение бога-дракона звучит столь громко, вероятно, чтобы заблокировать гатам и не дать подобраться к стрелку поющего пламени. Он прав. При такой громкости не то что гатамам воспользоваться не удастся, но даже оценить обстановку с помощью магических глаз. А теперь, когда ты знаешь, у меня к тебе предложение, Анос. Я собираюсь применить заклинание, которое уничтожит весь Зиархейзе, ведь за этим залпом, вероятно, стоит первосвященник. Хоть стреляли из Зиархейзе, далеко не факт, что сам он находится там. Справедливое замечание, и поэтому я уничтожу не собор, а весь город. Понимаешь, зачем? У первосвященника не будет причин воевать, если он лишится страны, которую должен защищать, и верующих, которых должен спасти. А если мы не можем разрушить Зиархейзе, то можно просто уничтожить весь Зиардал. Сказал Селис с таким лицом, будто говорил о чем то очевидном. Так нам запросто удастся защитить Дильхейд. Я не прошу тебя морать руки. Ты должен просто позволить мне уничтожить врагов Дильхейда. Разумеется, я подожду, пока твои подчиненные уйдут из зоны поражения, а затем я безо всякой лжи расскажу тебе о твоем прошлом. Селис добавил в Зект условия. Если подпишешь... «Враги Дельхейда будут сражены, страна защищена, а ты сможешь узнать, о чем забыл, и бог следов тебе больше не понадобится». «Верно, это было бы мудрым решением». Селис прищурился. «Но далеко не идеальным». Я выглянул магическими глазами за пределы замка и стал искать место, до которого не достает пение бога-дракона, и куда можно было бы хотя бы кое-как, но телепортироваться Гатамом. «Будем следовать Закту, Селис. Я не собираюсь уничтожать Зиардал». Так что отвянь от этой страны и Ривершнедда. Но это только на сегодняшний день. Ты еще можешь передумать. Не бывать этому! Решительно заявил я и нарисовал магический круг Гатама. Да уж, не самая будет простая телепортация. Я взялся за руки с Мишей и остальными своими подчиненными. Сен, Эльдмейт, приглядите за ними. Зак там связан только с Элис. Если выпустим их из виду, то дадим шанс ударить по Зиархее за целой кучей способов. «Слушаюсь». Син сделал несколько шагов вперед и вытащил из магического круга расхитителя Гелиануджеса и разрывающего Дальтроза. Невозмутимо наблюдая за этим, Селис сказал. «Всего двое. Из-за Зекта я сейчас, конечно, не могу выстрелить в Зиархейзе, но их контракт никак не касается. Не думаю, что тебе самому следует остаться здесь, а подчиненным поручить остановить поющее пламя». Селис улыбнулся так, словно сказанное им было из добрых побуждений. А иначе ты можешь пожалеть об этом. Не недооценивай их. Син, моя правая рука, и тебе не сравнится с ним, даже если ты обладаешь силой уничтожить целую страну. Я мельком взглянул на ухмыляющегося сзади царя тлеющей смерти. А его, царя тлеющей смерти, уничтожить куда сложнее, чем может показаться. Эльдмейт замахал рукой, как бы отрицая сказанное мной. Когда царь тлеющей смерти был моим врагом, я имел и силу, и возможность уничтожить его. Но в итоге он сейчас стоит здесь невозмутимым видом. Постарайся хотя бы не дать ему Постарайся хотя бы не дать ему себя обмануть. Эльдемейт стукнул пол тростью, словно дал сигнал, Исин в этот же миг влил магическую силу в демонические мечи, и внимание Селиса с двумя другими царями переключилось на него. «Не двигайтесь, не то ваши головы полетят с плеч». Как только Исин это сказал, мы уже покинули это помещение, телепортировавшись поближе к Зиардалу. «Да будь они хоть трижды правой рукой владыки демонов и царем тлеющей смерти, считать, что они вдвоем смогут остановить нас троих, это в высшей степени высокомерно». Царь загробного мира Иджис направил на державшего на изготовке два демонических меча Сина свое копье, собираясь сражаться с ним. «Смотри, Джиста, я не прощу тех, кто посмел ранить тебя!» Царь проклятий Кайхирам вытащил из магического круга демонический лук на Траавс и положил на тетиву сразу три стрелы. «Ну и ну!» Разочарованно вздохнув, Селис поднял руку и нарисовал многослойный магический круг. От одного лишь создания формулы дрожало воздух и весь Эверостан Зетта, и как только округу с треском залило пурпурной электрической вспышкой, перед Селисом возник магический круг в форме сферы. После чего Селис, царями и Син пронзили друг друга враждебными взглядами, и наступил воистину напряженный момент. «Ха-ха-ха-ха! Вот уж не думал, что нас в подземных глубинах ждет такое воссоединение!» Эльдемейт невозмутимо пошел вперед, выставляя себя приготовившим оружие и магию противникам. «Навевает воспоминания! Царь загробного мира, ты все такой же упрямец! Царь проклятия еще безумнее, чем раньше! Как бы оживился разговор, будь здесь еще и помешанный на исследовании болван, царь алых надгробий! Впрочем, у нас есть ему замена!» Эльдемейт стукнул тростью и оперся на нее всем весом обеими руками. «Слушай, Салис Валдигот! Ты же потенциальный враг владыки демонов. Тот, кого царь тлеющей смерти уже обыскался. Ясно, ясно. Значит, ты тот самый». Царь тлеющей смерти многозначительно ухмыльнулся, словно пытаясь сказать, что ему что-то известно о Селисе. «Что ты о нем хочешь сказать?» «Нет, нет, лучше я, пожалуй, отмолчусь. Но боюсь, что такими темпами могу случайно проболтаться. Трое против двух. Враг, способный уничтожить целую страну. Обстоятельства складываются не в нашу пользу. Если ты дашь нам немного времени, я с радостью заключу с тобой закт с условием, что никому не раскрою твой секрет», — задорно сказал Ультимейт. «Понимаешь, я помру со скуки, если твои планы сорвутся прямо здесь. Я ведь так долго ждал подобного тебе противника, и получится очень некрасиво, если ты хотя бы вести себя подобающе ему не будешь». «А ты забавный». Сохраняя спокойствие, Селис улыбнулся ему в ответ. «Разумеется, мне есть что скрывать. О чем детишкам знать без надобности. Но знаешь, далеко не факт, что тебе известны мои секреты». «Верно, верно, совершенно верно! Но что, если они мне вдруг известны? Я ведь все таки тот еще болтон. Так что лучше заткни мне рот как можно скорее, ведь нечто неожиданное может обрушить твои планы». Эльдмейт ухмыльнулся Селису, на лице которого сияла тонкая улыбка. 10 минут. Если ты подождешь 10 минут, то я соглашусь заключить с тобой зэкт, обязующий меня держать эту информацию в тайне до конца моих дней», — провоцируя, сказал царь тлеющей смерти. Понятия не имею, знает ли он что-то на самом деле или же просто блефует, но если все же первое, то он, должно быть, пытается этим воспользоваться. Выиграть время в бою с сильным противником в обмен на информацию. Назвать это восстанием против меня сложно, и все же, взращивая мне противников, он сильно рискует. «И лучше тебя заставить меня подписать закт», — порекомендовал ему, довольно улыбясь, царь тлеющей смерти.